Глава 12. Плоды рекламы. Не сказать, что мы раньше особо скрывали свои успехи в возвышении, но и на каждом углу про свои ступени не кричали точно. Прошли те времена. Со дня собрания языки у всех ангелов неожиданно развязались. Теперь к месту и нет, каждый из нас, тут уж и Гвиду не стал кривить нос от идеи заманивать сюда конкурентов, старался ввернуть пару слов на нужную тему нашей небывалой прокачки. Особенно преуспевали в деле распространения слухов Чеча с Диего. Оба хвастливы, так что подобное поведение в их исполнении не выглядело подозрительным. Больше народ смущал сам наш уровень возвышения. Про достижение таких высот можно было прочитать разве что в самых замшелых летописях. Ну точно, ангелы во плоти, карающая Господня длань. Кстати, слуги Создателя тоже с радостью подхватили рекламную акцию и понесли через свою паству от яруса к ярусу и не только слово о неспосланных свыше людям спасителях. Оказывается, у них тут единственная религия на весь мир, и, что еще удивительнее, единая церковь. Международного дальногласа не существует, но торговля между соседними державами идет даже в это тяжелое время. Постепенно весть разнесется по ближним соседям. За месяц, глядишь, и до дальних дойдет. А там уже вопрос только в жадности и смелости каждой из групп конкурентов. Попробуй на такую приманку не поведись. Невероятно жирненькую приманку. Ни о каких, конечно же, шестых рангах речь не велась, но по ступеньке для верности я парням разрешил прибавлять. Мы и так после казни охотников и раздела их силы на какое-то время по-любому вырвались в лидеры. Враги должны клюнуть, у них просто нет выбора. Кроме Фого, на одном только выращивании зерен нас уже никому не догнать. Правда, если кому-то из конкурентов чересчур рисковый игрок продолжает сливать информацию, те в ловушку не попадут, но тут уже ничего не поделаешь. Пусть пыжится обскакать нас на некой другой стратегии. Получится очень едва ли. Пока ждем первых результатов рекламной кампании и заодно завершения строительства крейсера, прокачиваем оборону дворца. Малый совет, по сути управляющий государством под присмотром Фаи, с моей подачи сразу уверовал в серьезность угрозы аналогичных налетов, и поддержка у нас в этом плане наиполнейшая. Да и в целом, давненько никто из чиновников даже самого высокого ранга не пробовал спорить с первым маршалом Александром. Мел Угло, то есть я, настоящий правитель империи Хо, и пока это всех устраивает. Любимую в первую очередь. Пятиранговых ребят у нас теперь валом, и процесс возвышения магов нужного дара идет постоянно. Жадничать в мелочах глупо. Если выгорит дело, все затраты с лихвой компенсируем. По периметру денно и нощно дежурят менталисты. Их задача – заблаговременно предупреждать о появлении незваных, хотя в нашем случае скорее званых, гостей. Радиус пеленга у местных, конечно, не чета возможностям Сэма, но растянутые по кругу на толпу они охватывают большую площадь, чем демон-менталист. К тому же Сэм еще и имеет дурную привычку спать. В общем, система оповещения есть. За несколько секунд до подлета врага к соцветию поднимется тревога, а там уже на сцену выходят громобои пятерки со своими щитами. Тут уж нам пришлось основательно раскошелиться. Чтобы полностью прикрыть один только дворец, понадобилось 15 селаров. А ведь им еще нужны сменщики. Не заставишь же человека круглосуточно сидеть в одном месте недели напролет. Мы же не один большой купол ставим. В арсенале громобоев такой способности нет. А надуваем 15 отдельных пузырей. И это я еще не говорю про периметр, где мы решили не закрывать все круговые стены и ограничиться только защитой 4 зон, где сосредоточены основные постройки, вроде башен и лифтовых станций. По итогу у нас теперь больше 3 десятков раскачанных до 40-й ступени однодарцев Джахара. Спасибо, что вообще столько громобоев нашлось. Но защита защитой, а нам ведь необходимо не просто отбиться от возможного нападения, На случай попытки врага высадить десант, у нас есть проверенный на охотниках фокус с отрубанием магии. Поднятый на 46-ю ступень Сэмюэль теперь может этой фигней накрыть все соцветие оптом. Стоит летучему кораблю чужаков оказаться над дворцом, лучше над цветочным полем, как Сэм его тут же уронит. И встречайте Хосе. Впрочем, кроме гиганта-физика, у нас на всякий случай припасены несколько сотен отборных солдат-простаков, замечательно умеющих махать острыми железяками. Если же явившиеся враги не рискнут подлетать близко к соцветию, убедившись, что все выпущенные ими дальнобойные заклятия отражают щиты, будем атаковать таких сами. В арсенале имеется несколько недурственных тактических схем. Вроде бы на все возможные расклады приемы продумали. Однако непредвиденных факторов тоже хватает. К примеру, мы тупо не знаем, на что способны демоны с даром, какой никому из нас прежде не попадался. Огневики, воздушники, водники могут преподнести нам сюрприз. Наличие у противника демона-менталиста тоже большая проблема. Однодарец Сэма мало того, что полезет в головы незащищенных проглоченной смолой хаджа местных, так еще и в теории способен нейтрализовать наше безмагическое поле. Типа минус на минус равняется плюс. Правда, что выйдет по факту, никому не известно. С другими демонами-менталистами наш товарищ не сталкивался. И вот спустя две недели томительного ожидания первые гости. Снова же среди ночи, снова же на убогой посудине. Только в этот раз не долбленка, а огромное подобие плота с бортиками, связанный из стеблей гигантской травы квадрат стороной метров 30 на 30. Бахнулись с разгона об поставленный вовремя щит и посыпались вниз, пока еще живым горохом с высоты примерно пятого этажа. Сэм, которого дежурные менталисты разбудили, как только запеленговали налетчиков, очень здорово подгадал момент отключения магии. Хосе даже не успел прибежать из своей спальни, как все было кончено. Солдаты оперативно добили всех, переживших падение, и пришел черед сортировки. В этот раз трупов было больше двух сотен. Распознать среди разномастно одетой кучи тел демонов стало самой тяжелой задачей той ночи. Неразрешимой задачей. Пришлось каждому перед оживлением надевать кандалы-блокираторы и только потом воскрешать. Ни вопросов, ни снисхождения, ни раздумий. Чертов кровавый конвейер. Если простак, а таких в банде оказалось две трети, браслет из запястья и в сторону. Гвидо согласился нам помогать только после моего обещания всех немагов отправить на каторгу, то есть оставить в живых. Если силар, кинжал в сердце и к следующему. На забое, само собой, сборщики. Еле успели управиться в нужные полчаса. Мясники. Но другого выхода я не видел. По итогу, три демона 41-й ступени, двое 42-й и один, судя по всему, главарь банды 43-й. Не густо. Охотники принесли нам в разы больше силы. Местных магов в расчет не беру, там и вовсе смешные крохи. Пока расправлялись с горе-налетчиками, Сэм успел считать дар каждого из силаров. Безысходность — вот что привело их сюда. Манник, сборщик, два лекаря, левитант и воздушник. Не самая боеспособная комбинация. Последнего оставили в живых для допроса. Не факт, что простаки знают все, что нам нужно, да и способности демона данного дара для нас — темный лес. В этот раз общались с пленником уже без имперцев. Хойцам хватило и простаков, чтобы выяснить, что явились к нам лихие ребята за богатой добычей в силовом выражении. Все-таки я оказался неправ. План у налетчиков имелся вполне жизнеспособный. На самом деле, лишь система охраны спасла нас от серьезных проблем. Не запеленгуй мы врага и не поставь щиты вовремя, сейчас разбирали бы завалы, судорожно ища, кого можно успеть воскресить. И все дело тут в даре воздушника. Оказывается, этот гад умел очень круто взрываться. То есть сам словно в коконе, а вокруг на несколько десятков метров все бахает. Замечательный скилл. Особенно, когда лупишь под бафом демона-сборщика. Главное, чтобы самого обломками не засыпало. Они, собственно, и хотели по-быстрому высадить местного бронебоя «пятерку» с демоном-воздушником и тут же свалить. Скоростник переждал бы бабах под каменной кожей и унес бы потом телепортом труп напарника. Благо, воздушник у них чел тщедушный. Они уже делали так, и прокатывало. Сам же убиваешь товарища, и тут же обратно на летающий плот, где для их возвращения зажигают фонарь, который потом тут же гасят. А при удачных раскладах и пара взрывов до бегства. На 43-й ступени маны и на два бабаха хватает. Рабочая схема, но в одном пункте они лоханулись по полной. Подлети они к дворцу сверху и с большой высоты, где бы их не достали сканеры менталистов, сбрось воздушника с бронебоем в нужную точку, у них могло бы все выгореть. Недаром говорят, что порой простые решения лежат на поверхности. Прием с коллективной каменной кожей, который я начал применять для быстрого спуска команды с большой высоты, то, как мы падали всей толпой под камнем с деревьев, прошел мимо этих ребят. Банально не додумались. А ведь, казалось бы, штука нехитрая. Короче, повезло нам в тот раз. Воздушника, несмотря на предложение некоторых забрать парня к себе, так и мы убили. Способности интересные, но лучше мы обойдемся без них, чем пригреем змею. Габену я предложил поставить себя на место пленника. Сможешь ли ты работать в одной команде с людьми, которые хладнокровно прикончили всех твоих прежних товарищей? Француз сказал «да», типа «логика того требует». Хочешь выжить, хочешь попасть в финал, приспосабливайся. Я с ним не был согласен. Да и Трах сообщил, что вероятность предательства при любой подходящей возможности весьма высока. Не хочу рисковать. Не хочу каждый день ждать нож в спину. Не хочу каждый день смотреть в его глаза. Не хочу каждый день кормить свое чувство вины. Мне и так по ночам уже начали сниться кошмары. Кровавый игрок. Но другого выхода нет. Следующие, кто повелся на нашу рекламу, явились всего через 5 дней после первых. В этот раз никаких шальных атак, никаких артобстрелов. У нас просто начали пропадать люди. В первую ночь 3 с периметра, 2 из дворца. Во вторую всего 1 с внешней стены, зато из дворца сразу 7. Силары и простаки. Ни свидетелей, ни крови, ни трупов, ни какой-то связующей линии. Единственное, что объединяло пропавших, все они не были слугами. 3-й ночью усиленная охрана прочесывала с фонарями соцветия вплоть до утра. Результат – все на месте. На 4-ю ночь он попался. В смысле, не схвачен, а только замечен. Но зато теперь нам стало известно, кто враг. Скоростник – здоровенный и толстый. Один из охранников видел, как рядом с гвардейцем на соседней террасе из ниоткуда возник массивный человек с шилом в руке. Внезапный удар в глаз, и, подхватив обмякшее тело, убийца исчез. Старый добрый прием, опробованный Чечей на мне и на Фае. Корабль уродов висит где-нибудь в паре тройки лиг от нас в темноте, и найти их без вариантов. Там уж фонарей никто зажигать не будет. Демону-бронебою не нужен ориентир-маячок, он прыгает тупо по памяти. Но это обратно, а сюда как раз на свет. Открытые окна, террасы, балконы, стена. Стоит кому-нибудь подсветить дорожку, и нать, пожалуйста, здоровенная толстая смерть. Как позже выяснилось, чувак специально так отожрался, чтобы быть гарантированно тяжелее любой из своих жертв. Но как он не палился так долго? Везение приводило убийцу исключительно к одиночкам? Как бы не так. Один из попаданцев отряда был знатоком всяких линз и смастерил для скоростника неизвестную в этом мире магических технологий простейшую подзорную трубу. Завидя свет, толстяк сначала внимательно рассматривал точку выхода, определял, достойна ли жертва захвата, нет ли рядом свидетелей, и только после этого прыгал. Это в первые ночи. Потом уже он запомнил несколько укромных мест, куда можно было скакануть и по памяти. Но наше усиление охраны усложнило убийце задачу. Одни сутки он и вообще пропустил, надеясь, что мы снизим бдительность. Как такого ловить? На живца. Жаль, что только лишь два человека у нас могли справиться с этой задачей. Целых три ночи мы с Чечей шатались от террасы к террасе, специально выбирая самые безлюдные части дворца. В итоге повезло мне. Перехватить руку с шилом на шурсе и замереть камнем, когда ждешь нападения, проще простого. Чувак даже ускориться не успел. Так и застыли с ним парной статуей на одном из балконов. Всего через час опустошенный и в антимагических кандалах толстяк уже вовсю выл под пытками, выдавая все пароли и явки. Впрочем, никакой информации, способной помочь нам в поимке его дружков, скоростник нам не слил. Ее тупо не было. Лидер группы у них оказался не дураком. Каждый раз на дневку они улетали на новое место, в основном прячась под ветвями в нижнем лесу. Как таких хитрожопых ловить, у меня мыслей не было. Собственно, мы их не поймали. Бросив своего непутевого товарища, демоны ушли искать варианты попроще. Отряд слабый. Манник, сборщик, два физика, лекарь, выше 42-й никого. Даже без демона-левитанта справлялись, припахав нескольких местных летунов. Скорее всего, теперь будут искать, с кем бы объединиться, но это уже не наша проблема. Не ближайшего времени точно. «Что-то давненько к нам не являлись твои земляки. Сегодня мы с Фаей краткий миг отдыха посвятили сидению в креслах на террасе у зала советов. В тех самых, где не так давно у нас с Граем состоялся разговор по душам, предшествовавший памятной попойке. Впрочем, месяц по меркам последнего суетливого времени — это скорее давно, чем недавно. Скучно стало? Тревожно. Знаешь, что его святейшество говорит? Ложные ангелы, сирич демоны пожирателя, ни за что не оставят в покое ангелов истинных. Все придут, сколько есть их. Четверо зверей пробуждаются. Ну, ты не хуже моего знаешь его речи. Да уж, наслушался, хохотнул я. Главный церковник и действительно при каждой встрече пел мне песни наподобие этой. Я уже начал его избегать. Надоело слушать страшилки. У меня тут финал на носу, а он мне про каких-то зверей. И где слово такое вообще нарыл? Звери. Это в мире-то, где одни насекомые. Из зверей тут только мы, люди. Хотя тут уж да, временами чистые звери. Зверюги, я бы даже сказал. Неудачно мы сели. Солнце прямо в глаза. К моей радости свернула любимая с неприятной для меня темы. Пошли в зал. Пусть тут снова Грай загорает. Диким полезно. Хорошо. Я поднялся, подал Фае руку и зачем-то бросил взгляд на солнце. Реально, какое-то слишком яркое нынче. Тревога! Тут же взвыл в моем сознании Трах. Что? Где? Солнце! Там не только оно! Вскинутая ко лбу рука и еще один быстрый взгляд на светило. Черт! Тревога! Щиты! Выскочивший на террасу Грай, не разбираясь в причинах, немедленно подхватил мой клич и на телепорте куда-то умчался. Мигом позже по всему соцветию взвыли сирены. Еще одна наша придумка. «К себе! Быстро!» — приказал я Фае, а сам на шурсе рванул к точке сбора, которую мы с парнями давно уже выбрали для подобных ситуаций. Щиты или уже стоят, или появятся через пару мгновений. Загадочному снаряду не причинить нам вреда. «Господин!» Приветственно кивнул мне Джахар, пока еще в одиночестве стоящий на открытой вершине невысокой, но очень широкой башни. Когда-то здесь была крыша, но мы ее демонтировали, устроив тут взлетно-посадочную площадку для гроболета. Штурмовой его части, естественно. Баржа за неимением лишнего места базировалась внизу, на восточной ветви первого яруса. «Ох и здоровый!» Гигантский огненный шар стремительно приближался, давно заслонив собой солнце. «Дворец прикрыт! Дай древо щиты это выдержат!» «Раз, два, диаметр метров 20, не меньше. Три!» Вспышка света начисто лишила зрения. И это сквозь закрытые веки. Но жара нет, взрывного грохота тоже. Я осторожно открыл глаза. Пламя густое, как жидкость с шипением стекает с силового щита. Обзор постепенно расширяется. Повсюду полупрозрачная дымка, словно сам воздух кипит. И везде все то же самое. Походу, все соцветие накрыло огнем. Хотя какой это огонь? Больше похоже на плазму. По крайней мере, именно так я себе ее представлял, читая фантастику. «Это что сейчас было?» Влетевший на башню Чеча взъерошен и полуодет. «Это чем он и с кем занимался?» «Да пофиг, вообще не до того». «Со стороны солнца зашли, плазменной бомбой шарахнули. Демон-огневик, думаю». «Мус, мус! А ну, Кфая, живо!» Развернул я буквально в полете выпрыгнувшую из двери Лими. Та спорить не стала, и так же быстро исчезла, как и появилась. Молодец. Пьяная, трезвая, а всегда понимает, когда нужно слушаться с полуслова. «Капец нашей клумбе!» Вася, скривившись, смотрел на ту полосу между дворцом и стеной, где минуту назад радовали глаз стройные рядки наших чудо-подсолнухов. Теперь там сплошная чадящая чернота. «Это Ли восстановит. Где все?» «Я здесь, команданте!» «Я тоже!» Вслед за запыхавшимся Диего на башню вползал Жофруа. «Саня, что за кусня?» Тола, единственная из местных, кто, как наш главный калибр, имела инструкцию мчаться сюда по тревоге. «Нападение! Сэм где? Мне нужен Сэм!» «Да иду я, иду!» Простонали на лестнице. «Господин, смотрите! Еще один летит!» Пока мы занимались перекличкой, Джахар следил за небом. И точно. Второй шар приближается. А корабля-то, откуда ведется огонь, разглядеть не выходит. Строго напротив солнца висят. Причем очень далеко. «Здесь у нас, походу, план Б», — уже понял суть происходящего Чеча. «Видимо, да», — подтвердил я. «Высаживать десант они явно не собираются». «Гвиду ждем? Хосе?» «Нет, ты тоже останешься. Дотянись до стены. Возможно, мановод поврежден. Ребятам на лифтовых станциях может пригодиться подпитка». Габен кивнул. «Так-то запасы маны во дворце бешеные, но если проложенные под землей коммуникации, по которым энергия поступает к громобоям на внешке, пережгло этой дрянью, то щиты долго не продержатся. А стене, незащищенным ее частям, и так круто досталось». Даже отсюда видно, как оплавился камень после первого прилета. У нас тут с секунды на секунду второй намечается, а там и за третьим, подозреваю, дело не станет. Да и мана маной, а ресурс, если долго придется держать оборону, только Жоф и может подкинуть. Или я перекинуть от кого-то кому-то, но это уже более сложный процесс. «На борт!» Джахар, Тола, Сэм, Диего, Чеча и я полезли на гроболет занимать свои места. Самый маленький экипаж из всех, что бывали. И, по правде сказать, Вася с Толой мне здесь не нужны. Беру чисто на всякий пожарный. Тактическая схема плана «Б» предполагает присутствие на борту левитанта, как пилота и двигатель, менталиста, как наше оружие, громобоя, за место брони, и манника, который всех кормит горючкой. Последнего в данном случае заменяем мы с Бигмаком на пару. «Как пламя стечет, убирай!» Джахар понял. Стоило плазме, разлившейся по соцветию с прилетом второго гигантского шара, сползти с силового купола, как наш громобой крикнул. «Есть!» Гроболет рванул в небо. Заметивший взлет однодарец Джахара на соседней позиции комплекса «Дворцовой обороны», сейчас должен прикрыть образовавшуюся брешь. В теории должен. На практике мы можем лишиться своей вертолетной площадки. Но то все фигня. Главное — достать гадов. И Диего сходу погнал наш маленький транспорт прямым курсом на солнце. Теперь в ту сторону смотреть не в пример легче. Нынче у каждого из нас рядом с креслом закреплен шлем с затемненным стеклом. Само собой, все уже их напялили. «Вон они!» «Ага, тоже вижу на солнце темное пятнышко. От нас пара лик». «Еще шар! Обруливаем!» «Нет, Принимаем на щит. Красно-желтая громадина закрывает все небо. Толчок. Вспышка. Миг, два, и остатки плазмы стекают с нижнего края силовой сферы, а мы мчимся дальше. Третий прилет по дворцу отменяется. Уходят! Увеличившийся в размерах и обретший очертания вражеский корабль покинул свою нычку под солнцем и мчится куда-то на запад. Испугались? И правильно. Хотя слово «мчиться» здесь мало подходит. Расстояние между нами сокращается слишком стремительно. Да они по сравнению с нами еле ползут. Еще одна группа без демона-левитанта? Зато корабль в кои-то веки похож на корабль. Нормальные формы, корпус из досок, явно не кустарная сборка. Большой, втрое крупнее нашего штурмовика. И они уже поняли, что в скорости с нами тягаться нет смысла. Немного замедлились. Наверное, поставили щит. «Джахар, жахни по ним разок!» «Есть!» Через миг небо разрезала молния. Вспышка. Взрыв. Да, они тоже под куполом. Говорю «тоже», так как наш громобой дядька опытный. Убрал щит, выстрелил, тут же поставил на место. «Заходи сверху! Дистанция 300 метров!» Но Диего и без меня прекрасно знает, что делать. Гроболет стремительно набирает высоту. А вот и ответка. От корабля неприятеля к нам протягивается росчерк разряда. Взрыв. Встряска. Летим дальше, как ни в чем не бывало. Артиллерийская дуэль здесь бессмысленна, как и мои попытки вытянуть у них ману с ресурсом. Манник у них точно есть, иначе чем объяснить еще один плазменный шар, что рванул нам навстречу? Не верю, что у демона-огневика столь объемные баки. Да и пускаться в такой затяжной полет без заправщика... Черт, плазменный шар, от которого мы, зная его неопасность, даже не стали уворачиваться, оказался отвлекающим маневром. Стоило сползшему по щиту пламени очистить обзор, как мы увидели перед собой воронку торнадо. Жадный Зев тянулся к штурмовику. Хрен там. Наш Диего ас с большой буквы. Увел машину в самый последний миг. Теперь наша очередь. Сэм, готовься! Мы уже почти строго над ними. Летим тем же курсом. Диего сбрасывает газ, чтобы уравнять нашу скорость. Внизу промежуток между южной и западной ветвью первого яруса. Но он уже скоро закончится. Мы пока еще слишком близко к стволу. Рано! Рано! Пора! Здравствуй, свободное падение. Как же я по тебе соскучился. Желудок привычно поднялся в грудную клетку. Но эти ощущения давно уже не вызывают дискомфорт. Мы тут прыгуны с большим стажем. А падать нам лиги 3. Противнику, соответственно, на 300 метров меньше, и в этом вся соль. «Только не опоздай!» — орет в переговорную трубу Тола. Слова ее обращены к Сэму. Теперь все, в том числе наши жизни, зависит только от нашего менталиста. На борту вражеского корабля не оказалось однодарца-ирландца. Или же наша теория про блокировку антимагического поля — фигня. Может быть, эта хрень действует по принципу «кто включил, только тот и способен выключить». В любом случае, своего мы добились. Дружно падаем. Что мы, что они. А земля, то есть ветвь, приближается. Через несколько секунд скорлупку противника разнесет в щепки. Под нами покрытый виноградником склон продольного холма. География первого яруса от географии третьего мало чем отличается. Хорошо, что на город не бахнутся. С высоты, на которой Сэм гасил магию, оценить точку, куда их шарахнет, без вариантов. Мы же падаем не строго вниз, там еще и инерция прежнего курса. Вдребезги. Грохоту не пробиться сквозь свист воздуха в ушах, но он там точно есть. Обломки так и размазались по холму. Рывок. Тормозим на пределе. Сэмюэль вернул магию, и Диего врубил обратную тягу. Стопоримся с запасом. До земли еще добрая сотня метров. На будущее для себя ставим галочку. Удачный эксперимент. «Гля, Один копошится!» И действительно, распихивая переломанные доски, из-под обломков выбирается некто особо живучий. Физик. Даже нет, демон-физик. Уж больно здоровый. Не Хосе, но 4 метра в нем будет. Обычному так не вымахать. Да и хрен бы местный силар пережил такое падение. Хотя... «Тола, не смей поджигать!» «Я что, дура?» Все мы помним, как бесился объятый пламенем Хосе. Ну его нафиг. «Чеча, давай вдвоих его! Время жмет! Джахар, снимай щит!» «Погнали!» Вася первым уносится телепортом к противнику. Я прыгаю следом. Времени у нас и действительно мало. Надо успеть довести урожай на соцветие. Через полчаса он безвозвратно испортится. Физик весь в царапинах, от одежды одни лохмотья. Врубаю шурс и клевцом под колено. У меня обычное закаленное оружие. Мое дело больше отвлекать великана, пока Вася кромсает по-настоящему, чем реально пытаться убить. Тем не менее, кожу рассечь получилось. Тогда вот еще и еще. На ускорении я могу нанести до 10 ударов в секунду. Чеча же занимается верхом. В стремительных прыжках налетает на здоровяка, лупит в голову. Один глаз уже минус. Гигант пытается неуклюже отмахиваться, но шансов у него нет. Вопрос только, сколько времени мы на забой этой туши потратим. Уложились в минуту. При всей своей мощи и прочности даже Хосе против Чечи просто большой кусок мяса. «Грузим трупы! Быстрее!» Диего уже посадил гроболет, и друзья всем составом спешат нам на помощь. Нам лететь-то недолго. Больше времени займет разбор досок и балок. Хорошо хоть, что этот отряд изначально не планировал высадку десанта. Их тут всего 2 десятка от силы. Шурс нам в помощь. Работаем.